Маркита. Душно пахло шоколадом, теплым шелком платьев и табаком. Раскрасневшиеся дамы пудрили носы, томно и гордо оглядывали публику. Знаю, мол, разницу между мною и вами, но снисхожу. И вдруг, забыв о своей гордой томности, нагибались над тарелкой и жевали пирожное торопливо, искренно и жадно. У служащей девицы все губернаторские дочки. Думали ли вы когда-нибудь, что у наших губернаторов окажется столько точек? Поджимая животы, протискивались между столиками, растерянно повторяя. Один шоколад, один пирожное и один молоко. Кафе было русское, поэтому с музыкой и выступлениями. Выступил добродушно голубоглазый верзила из выгнанных семинаристов и, выпите кадык, изобразил танец Апаша. Он свирепо швырял свою худенькую партнершу с макаронными разъезжающимися ножками, но лицо у него было доброе и сконфуженное. «Ничего не попишешь, каждому есть надо», — говорило лицо. За ним вышла цыганская певица Раиса Цветкова, Раечка Блюм. Завернула верхнюю губу, как зевающая лошадь, и пустила через ноздри. «Прощавай, прощавай, подруга дорогая, прощавай, прощавай, цыганская семья». Ну что поделаешь, Раечка думала, что цыганки именно так поют. Следующий номер была Сашенька. Вышла, как всегда, испуганная, незаметно перекрестилась и, оглянувшись, погрозила пальцем своему большеголовому котике, чтоб смирно сидел. Котика был очень мал. Круглый нос его торчал над столом и сопел на блюдечко с пирожным. Котика сидел смирно. Сашенька подбоченилась, гордо подняла свой круглый, как у котики, нос, повела бровями по-испански и запела «Маркиту». Голосок у нее был чистый, и слова она выговаривала просто и убедительно. Публике понравилось. Сашенька порозовела и, вернувшись на свое место, поцеловала котику еще дрожавшими губами. «Ну вот, посидел смирно, теперь можешь получить сладенького». Сидевшая за тем же столиком Раечка шепнула. «Бросьте уж его! На вас хозяин смотрит около двери. С ним татарин, черный нос, богатый. Так улыбнитесь же, когда на вас смотрят. На нее смотрят, а она даже не понимает улыбнуться». Когда они уходили из кафе, продавщица, многозначительно взглянув на Сашеньку, подала котике коробку конфет. «Приказано передать молодому кавалеру». Продавщица тоже была из губернаторских дочек. «От кого?» «А это нас не касается». Раечка взяла Сашеньку под руку и зашептала. «Это все, конечно, к вам относится. И потом, я вам еще посоветую, не таскайте вы с собой ребенка. Уверяю вас, что это очень мужчин расхолаживает. Верьте мне, я все знаю. Ну, ребенок, ну, конфетка, ну, мама. Вот и все. Женщина должна быть загадочным цветком, ей-богу, а не показывать свою домашнюю обстановку. Домашняя обстановка у каждого мужчины у самого есть, так он от нее бежит. Или вы хотите до старости в этой чайной романсы петь? Так если вы не лопнете, так это чайная сама лопнет». Сашенька слушала со страхом и уважением. «Куда же я котику дену? Ну, пусть с ним тетя посидит». «Какая тетя? У меня тети нет». «Удивительно, как это в русских семьях всегда так устраиваются, что у них тети нет?» Сашенька чувствовала себя очень виноватой. «И потом, надо быть повеселее. На прошлой неделе Шнутрель два раза для вас приходил». «Да-да, и аплодировал, и к столику подсел. А вы ему, наверное, стали рассказывать, что вас муж бросил. Ничего подобного, перебила Сашенька, но густо и виновато покраснела. Очень ему нужно про мужа слушать. Женщина должна быть Кармен, жестокая, огненная. Вот у нас в Николаеве. Тут пошли обычные Раечкины чудеса про Николаев. Роскошный город, Вавилон страстей, где Раечка, едва окончив прогимназию, сумела сочетать в себе Кармен, Клеопатру, Мадонну и шляпную мастерицу. На другой день черноносый татарин говорил хозяину чайной. «Ты, мене, Григорий, познаком с этим девушкой. Она мене сердце взяла. Она своего малшика поцеловала. В ней душа есть. Я человек дикий, а она мене теперь как родственник. Она мене как племянник. Ты познаком». Маленькие яркие глазки татарина заморгали, и нос от умиления распух. «Да ладно! Чего ж ты так расстраиваешься? Я познакомлю. Она действительно, кажется, милый человек, хотя кто их разберет?» Хозяин подвел татарина к Сашеньке. «Вот друг мой Асаев. Желает с вами, Александра Петровна, познакомиться». Асаев потоптался на месте, улыбнулся растерянно. Сашенька стояла красная и испуганная. «Можно пообедать?» – вдруг сказал Асаев. «У нас здесь обедов нет. У нас только чай, 5 o'clock до 7:30». «Нет, я говорю, что мы с вами поедем обедать. Хотите?» Сашенька совсем перепугалась. «Мерси, в другой раз. Я спешу. Мой мальчик дома». «Малшик? Так я завтра приду». Он криво поклонился, раз, два, точно поздравлял и отошел. Раечка схватила Сашеньку за руку. «Возмутительно! Это же прямо идиотство! В нее влюбился богатейший человек, а она его мальчиком тычет. Слушайте, я завтра дам вам мою черную шляпу и купите себе новые туфли. Это очень важно». «Я не хочу идти на содержание», — сказала Сашенька и всхлипнула. «На содержание?» — удивилась Раечка. «Да кто же вас заставляет? А что вам мешает, если богатый мужчина за вами сохнуть станет? Вам помешает, что вам будут подносить цветы? Конечно, если вы будете все время вздыхать и нянчить детей, то он с вами недолго останется. Он человек восточный и любит женщин с огнем. Уж верьте мне, я все знаю». «Он, кажется, очень милый», — улыбнулась Сашенька. «А если сумеете завлечь, так и женится. Зайдите вечером за шляпкой. Духи у вас есть?» Сашенька плохо спала. Вспоминала татарина, умилялась, что такой некрасивый. «Бедненький он какой-то. Любить его надо бы ласково, а нельзя. Нужно быть гордой и жгучей, и вообще Кармен. Куплю завтра лакированные туфли. Нос у него в каких-то дырочках и сопит. Жалко. Верно, одинокий, непригретый». Вспомнила мужа, красивого, нехорошего. «Котьку не пожалел. Танцует по дансингам. Видели в собственном автомобиле с желтой англичанкой». Всплакнула. Утром купила туфли. Туфли сразу наладили дело на карменный лад. Тра-ля-ля-ля. А тут еще подвезло. Соседка, Жиличка, начала новый флюс. Это значит дня на 3-4 дома. Обещала присмотреть за котикой. В Раечкиной шляпе с розой у пояса Сашенька почувствовала себя совсем демонической женщиной. «Вы думаете, я такая простенькая?» — говорила она Раечке. «Хо! Вы меня еще не знаете. Я всякого вокруг пальца обведу». И неужели вы думаете, что я придаю значение этому армяшке? Да я захочу, так у меня их сотни будут. Раечка смотрела недоверчиво и посоветовала ярче подмазать губы. Татарин пришел поздно и сразу к Сашеньке. «Едем обедать». И пока она собиралась, топтался близко, носом задевал. На улице ждал его собственный автомобиль. Сашенька этого даже и вообразить не могла. Немножко растерялась, но лакированные туфли сами побежали. Прыгнули, словно им это было дело бывалое. На то, вероятно, их и сладили. В автомобиле татарин взял ее за руку и сказал: «Ты мне родной, ты мне как племянник. Я тебе что-то говорить буду, ты подожди». Приехали в дорогой русский ресторан. Татарин назаказывал каких-то шашлыков рассеянно. Все смотрел на Сашеньку и улыбался. Сашенька выпила залпом рюмку портвейна, думала, что для демонизации выйдет хорошо. Татарин закачался, и лампа поехала в бок. Видно, не надо было так много. «Я дикий», — говорил татарин и заглядывал ей в глаза. «Я такой дикий, что даже скучно. Совсем один. И ты один». Сашенька хотела было начать про мужа, да вспомнила Раечку. «Один», — повторила она машинально. «Один да один будет два», — вдруг засмеялся татарин и взял ее за руку. Сашенька не поняла, что значит «будет два», но не показала, а, закинув голову, стала задорно смеяться. Татарин удивился и выпустил руку. «Надо быть Кармен», — вспомнила Сашенька. «Вы способны на безумие?» — спросила она, томно прищурив глаза. «Не знаю, не приходилось. Я жил в провинции». Не зная, что говорить дальше, Сашенька отколола свою розу и, вертя ею около щеки, стала напевать. «Маркита, Маркита, красотка моя!» Татарин смотрел грустно. «Скучно тебе, что ты петь должен. Тяжело тебе?» «Ха-ха! Я обожаю песни, танцы, вино, разгул! Хо! Вы меня еще не знаете!» Розовые лампочки, мягкий диван, цветы на столах, томное завывание джаз-банда, вино в серебряном ведре. Сашенька чувствовала себя красавицей-испанкой. Ей казалось, что у нее огромные черные глаза и властные брови. Красотка Маркита. «У тебя хороший малышек», — тихо сказал татарин. Сашенька сдвинула властные брови. «Ах, оставьте! Неужели мы здесь сейчас будем говорить о детях, пеленках и манной каше? Под дивные звуки этого танго, когда в бокалах искрится вино, надо говорить о красоте, о яркости жизни, а не о прозе. Я люблю красоту, безумие, блеск. Я по натуре Кармен. Я Маркита. Этот ребенок, я даже не могу считать его своим. До такой степени мое прошлое стало мне теперь чуждым». Она вакхически закинула голову и прижала к губам бокал. И вдруг душа тихо заплакала. «Отреклась! Отреклась от котики, от худенького, от голубенького, от бедного!» Татарин молча высосал два бокала один за другим и опустил нос. Сашенька как-то сбилась с толку и тоже молчала. Татарин попросил счет и встал. По дороге в автомобиле ехали молча. Сашенька не знала, как наладить опять яркий разговор. Татарин все сидел, опустя нос, будто дремал. «Он слишком много выпил, — решила она. И слишком волновался. Милое в нем что-то. Я думаю, что я его ужасно полюблю. Расставаясь, она многозначительно стиснула его руку. «До завтра, да?» Хотела прибавить что-нибудь карменное, да так ничего и не придумала. Дома встретила ее жиличка с флюсом. «Ваш мальчик хнычет и злится, сладу нет. Я больше никогда с ним не останусь». В полутемной комнате, под лампой, обернутой в газетную бумагу, на огромной парижской национальной кровати сидел крошечный котика и дрожал. Увидя мать, он затрясся еще больше и завизжал. «Где ты пропадала, Тулися?» Сашенька схватила его на руки, злого, визжащего, и шлепнула. Но прежде чем он успел зареветь, сама заплакала и крепко прижала его к себе. «Ничего, потерпи, батюшка милый, немножко еще потерпи, и нас с тобой полюбят, и нас отогреют. Теперь уж недолго». На другое утро хозяин Сашенькиного кафе встретил на улице Асаева. Татарин плелся уныло, щеки синие, небритые, глаз подпух. «Чего такой кислый? Придешь к нам сегодня?» Татарин тупо смотрел в бок. «Нет, кончено». «Да ты чего такой? Неужто Сашенька отшила?» Татарин махнул рукой. «Она... ты не знаешь, она демен. Ошибка вышла. Нет, не приду. Кончено».